Сергей вспомнил ссору уже совсем спокойно. «Странно», – подумал он, – «с какой легкостью и убедительностью развеял я подозрения жены, хотя ничего и не стремился доказать, потому что доказывать-то действительно сейчас мне нечего, никого у меня нет». И как бы неуверенно и трудно было мне, если бы я был в этот момент нечист. Главное, что оснований для подозрений в обоих случаях столько же. Но если бы мне надо было бы что-то скрыть, мне бы самому показалось неубедительным, что я еду в город просто так, и я начал бы что-нибудь плести, будто скрывая, а на самом деле выдавая себя». Вся жизнь с людьми представилась Сергею конструкцией из подозрения и незнания. Эта конструкция рисовалась ему какими-то переплетающимися стержнями, вроде арматуры или густой сетью, в которой нити одного направления являются подозрениями, а поперечного – незнаниями. А когда эти нити пересекаются, в узлах он запутался. Дальше образ – «Не работал. Ведь мы же ничего не знаем друг о друге», — продолжал Сергей, — «даже прожив рядом 100 лет, не знаем. Только догадываемся. Наши умозаключения — здания в воздухе. Эти здания. Только кажется, что они о других. Эти здания — о себе. Знать-то мы, конечно, знаем. Но почти ничего с материальной достоверностью зрения. И все нам хочется этой материальности. Все-то мы допытываемся, отсюда и сомнения из этого механизма, чтобы воочию удостовериться, чтобы пощупать. Ситуации стереотипные, повторяются без конца. Каждый из них может читаться по-разному, каждая может вызвать подозрение, и лишь одна из множества имеет для этого основание. Из-за 1% мы подозреваем все 100. Если бы мы были циничны, циничным разумом машины, то никогда бы нас не разоблачили. Мы всегда выдаем себя сами, всегда притягиваем подозрения к себе тоже сами, хотя могли бы растворить свою вину в море точно таких же ситуаций, когда мы виноваты не были. И даже врать не пришлось бы. Но это внечеловечно. Он снова вернулся памятью к ссоре и подумал, что жена, в общем, ничего и не подозревала всерьез, что она даже точно знала, что в город он едет просто так. Это она без повода, для оскорбления. Оскорбление ведь всегда необоснованно. Повода у нее не было, а причина? Причину он, может, и чувствовал, но думать о ней боялся. А вот если бы действительно что-то у меня там, в городе, было, думал Сергей, уходя в сторону, было бы, и она знала бы об этом, то ведь ничего бы ему не сказала, отпустила бы без ссоры, затаила бы, копила бы доказательства, и все их было бы мало, и все ждала бы следующего, решающего, после которого все станет ясно, а его решающего все не было бы и не было бы. Бедняга. Машина вдруг, словно очнувшись, рванула вперед. Ее перестало качать, они выкатили на шоссе. Навстречу шли из поселка на станцию люди. И Сергей удивился, что вот на станцию они идут и идут, а на платформе их нет и нет. Отец тоже приободрился на гладкой дороге, чувствовал себя свободнее за рулем. Навстречу пробежала собака, и отец сказал: «А ты замечал, что все животные бегают немножко боком?» «Замечал», — сказал Сергей, и тут же отметил у себя всегдашний тон недовольства в разговоре с отцом. То есть чуть-чуть его раздражило это. Все животные, когда не все, а собака бежала навстречу. Но поймав в себе это слабое раздражение, он уже думал об этом раздражении и судил себя за него. Конечно, отец всегда говорил по несколько неестественному ходу, то есть говорил не из потребности, а для разговора.

Сергей всегда ему дерзит, как мальчишка. Главное, отец все это знает. Умный ведь человек. И одиночество еще пострашнее становилось Сергею понятно, когда он об этом думал. То есть за долгие годы отцу стало дорого по-своему сладкое чувство обиды. А что я такого сказал? Вот никто меня не... После этого отцу как бы можно было не думать о многом, снимать с себя ответственность и до тонкости вытренировывать свою слепоту. Сергей обо всем этом думал, пока отец говорил ему спокойным голосом вещи, которые всегда раздражали сына и приводили к ссорам. Сын же думал, что все эти всегдашние размолвки именно с отцом, а не с другими, происходят лишь из близости и неравнодушия, из желания равенства. А с теми, кто тебе равнодушен, просто и легко лишь потому, что обоснованно или нет, ставишь себя над ними. Непонятное превосходство. Им прощаешь, вернее, не замечаешь. А отец им не ровня. Вот его прощать надо. Это еще детский атавизм, желание равенства. Равенство тут и быть не может. Тут обратное равенство, другая зависимость. Отца от сына. И всегда, пожалуй, именно эта зависимость и была. И у меня с сыном так же, думал Сергей. И у меня.